Понятно, что подобные новости стоит передавать только через посредника и мысли-образы, в которых я год назад отрабатывал тренировки масштабных техник Дотона именно в Сикоку Нокаукоку, каньон ступеней Сикоку, и именно поэтому наглядному материалу, а также прочим и так понятным второстепенным причинам, ускоренный шестикратно мыслеобмен с Яманака на пределе мозговой активности у нас занял не более 5-6 секунд, в течение которых Кайчи полностью осознал преимущество предложенной стратегии, согласился со мной, и далее начал действовать согласно договоренности. Какое-то время, опять незаметно для куманинов, теперь уже понимающий, что и как мозговой хакер, блондин-менталист очень доступно, и самое главное аккуратно для мягкого мозга сына Хокаге, транслировал наши идеи младшему бабуину, открывая ему радужный мир перспектив, в том числе, возможные узумаки помощи, и хабрнычек боевой топографии местности, в моем скромном лице, Дотон террор извращенца. Ну, а далее, упавшие на бедную голову, не способную в хиспеет, высокоскоростные, яманакоскилы, масштабный пул инсайдерской информации, заставил лохматый чупрынок пыскосандами зависнуть как старый пентиум ПЦ, и, отсутствующим бараньим взором уставиться в необъятную разумом высь, показывая процесс смыслительной деятельности усиленным темпом, явно не смазанных скрипучих шестеренок интеллектуала, а сумасарутоби, следом за жующей табачную траву челюстью, несколько раз прожевал косяк сигаретного фильтра вверх-вниз, после чего культурным харчком, привлекая наше внимание, выплюнул, и придав себе мегапафосный, доджираясь его памятной позой и выкриком «Я суперизвращенец» все равно не дотягивал, лицом, выдал задумчивый и мудрый вид, а, затем, борода изрекла: Узумаки-сан, насколько я помню, вы как урожденец Узугакури, хорошо ориентируетесь в здешних местах, и, вам подробно знакомы все ближайшие территории?» Ответ: «Я согласно кивнул. Также, вы единственный джонин С-ранга с хорошо развитым элементом Дотона, в нашей группе, секрета, увы, в этом не было». Хирузин, обходными путями во благо Канахисы и образно прорекламировал нашу деревню, внеся в книгу бинго мое персональное резюме. А, потому, в качестве тактики предстоящего боя, я предлагаю занять оборону каньона Сикоку. А, вас, помочь нам показать и занять самые стратегически выгодные места для обороны, установки ловушек и засад. Что скажете, Узумаки Дона? Конечно, Асума Дона, кивнул я в ответ и сразу продолжил. Но... первым делом, мы с Кайчи-саном попытаемся вновь ментально вызвать пятую заставу, с помощью этого, после чего, я достал и передал пацану-менталисту первым делом ее стержень с мед-чакрой, а вот вторым, самым главным моментом, мозговой ободок. Я же, тем временем, взял образец чакры Кайчи и, настроив свою кейракуки на сигнатуру Яманака-блондина, начал через ее стержень делиться с ним ин-чакрой, не шиндан-шин, но дзюцу, двойной дальний маяк, мозголом сложил руки в печать углубленной концентрации, после чего Кайчи применил продвинутую технику ментальной связи, благодаря которой члены клана Яманака могут держать телепатическую связь с другими людьми на расстоянии, а также, если оба оператора именно Яманака, использовать эту версию дальнего маяка, усиливая пользователя методом поедания донорской чакры подходящего типа. Северная застава Хоного, Хатаки Какаши. Бах! Неожиданно хлопнула дверь нараспашку, вслед за чем, внутрь ворвался Кахай. Капитан, выдохнул свежеиспеченный Чунин, пацан Яманака и Дзира. Срочное донесение. Наше посольство Кума атаковано силами Мизукаге. Отряд Кровавый Туман минимум в составе 3 взводов скрытно пробрался сквозь нашу границу и атаковал команду Асума Дона вместе с сопровождением посольства. По их словам, бой начнется с минуты на минуту. В каньоне Сикоку, он и все наши, срочно запрашивает помощи. Живо, поднимай весь 3-й взвод, код, красный. Далее, немедленно доложи остальным заставам, выслать соколов с приказом оповестить патрули вдоль границы. Опыт Анбу сразу дал о себе знать, и я начал действовать по инструкции. Отдал срочные распоряжения, сообщить Хокаге, пускай Инаичи-сан при помощи своей шапки ретранслятора и соклановцев свяжется со Сумой Сарутоби Дона, или его отрядным Яманака-связистом, выполнять, живо-живо, хай, тыча. Спина Идзира моментально исчезла из поля зрения, и, полминуты спустя, вместе со всем растревоженным гарнизоном, ноги на полной скорости несли меня в арсенал, а затем в бой. Мира Ацуцуки, магминная планета, Хьюга и Чира. Наконец-то, ощущение Ацуцуки окружающей чакры подсказало мне, что энергомассив межпространственного фуиндзюцу, который придумал Узумаки Вакаш, нет. Предохранитель, Дмитрий Гром. Оно, начерчено идеально. Портальный межмировой круг, после многих перепроверок, наконец, был готов, несмотря на все чудовищные минусы, на технологически отсталую убогость и невероятную опасность ее применения без Ринингана, данная конструкция уже доказала свою состоятельность. И, именно потому, если я выживу, то, Дмитрий Гром, мы с тобой пообщаемся, очень, вдумчиво. Ну, а, пока, руки легли в центр печати смещения пространства, отчего весь чакра-массив вспыхнул, открывая каменные врата старого храма Кагуи, к новому миру, сквозь звездный путь. А, далее, после рывка в пространственный вихрь родилась интересная мысль. Я не блокировал прошлое, я бы ни на что не променял того, кем я являюсь, или то, что я сделал, или разумных, которых я знал. Так что я думаю об этом, и временами это довольно приятное путешествие, чтобы расслабиться и вспомнить. Мне просто нравилось убивать. Я хотел убивать. Я хочу стать хозяином жизни и смерти. Книга 3. Шаг 19. Карма чакры 3. Шаг 19. Кепки Гинкай. Часть 3. Канахагури но Сата. Башня Хокаге. Весь день на душе Сандэми было неспокойно. Солнце только начало садиться над башней Хокаге, когда Хирузин, как шиноби с отлично развитой интуицией, ощутил нарастающее напряжение. И, в этот самый момент во входную дверь настойчиво постучали, прежде чем без разрешения войти. А, такое попрание кодекса шиноби у визитера значило исключительно экстренность его новостей. Отряд Анбу, охраняющий Каге, сразу напрягся, но видя лицо вошедшего заместителя дальней разведки Инаичи Яманака при поддержке Учиха Фугаку и нескольких союзных клану Сарутоби Джонинов, состоящих из лучших внутренних силовых агентов, охраняющих стратегически важные точки деревни Сандэми, махнул рукой, успокаивая свою охрану, и сразу подобрался, явственно предчувствуя экстренность новости, которую сейчас ему несомненно озвучит. Хокаге сама, без предисловий вступил Инаичи, поддерживая правой рукой шлем-ретранслятор. На северной границе между нашими 5-й и 3-й заставами, союзное посольство Кумагакури, которое сопровождает взвод под командованием Масумы Дона, подвергся внезапному напалению сотни элитных джонинов Мизугакури. Отряд нападения идентифицирован как кровавый туман, палачи Ягуры Каратачи. На пару секунд в кабинете повисла тишина, давая осознать крайне скверную новость его обитателям, особенно в политическом плане последствий. После чего главный менталист деревни продолжил. 7 минутами ранее Асума Дона удалось связаться с 5-й заставой. Информация от них выслана менталистами по цепочке в Канаху. Также, с помощью Узумаки Вакаши, который примкнул к вашему сыну, по просьбе Асумы Тэйча, они сообщили подробный состав врагов атакующей группы. И, в данный момент, экстренно отступают в каньон Сикоку, для оборонительной битвы. Им на помощь выдвинулся взвод Хатаки Какаши. Следующие 2 часа будут решающими, поскольку сражение уже началось, или вот-вот начнется. Также, по рекомендации Узумаки Дона, так как он отлично знаком с этой местностью, сформирован быстрый оперативно связанный штаб, расположившийся в сердце каньона. Связь с отрядом Асумы Дона мы можем повторно установить. Оборудование с обоих сторон располагает такой возможностью. Хокаге отлично знал, что каждое мгновение ситуации бездействия, проведенное здесь, приближало их к катастрофе. Это понимал и Учиха Фугаку, который явно пришел для фиксации гендзюцу шеринганом передаваемых оперативно-фронтовых новостей через Яманака связных, и создание алиби Канахи перед Кумагакури, фактом объемных иллюзий с поля сражения, ретранслируемого связным штабом Асумы. Секунду спустя, среди хаоса мыслей окружающих, раздался властный тон приказа Хокаге. «Вперед! Подключайте оборудование!» – закричал он, беря на себя инициативу. Присутствующие моментально зашевелились исполнять. Шиноби-менталисты, кроме Инаичи и Яманака, рванули налаживать экстренную связь. «Срочно! Дайте мне Асуму и Узумаки Вакаши!» Сражение обещало быть беспощадным, но в сердце Хирузина, уже потерявшего жену и совсем недавно старшего сына, горела надежда. Он знал, что, несмотря на все трудности, джонина С-ранга убить крайне проблемно. Они очень живучие твари. Чтобы раскатать подобных по каньону Сикоку, необходимо время. А каждый из бойцов посольства давал лишнюю минуту до подхода подкрепления. И прямо сейчас он сделает все, чтобы сын Иякаева посольства Кума выжило. Потому что Канахи, хотя бы ближайший год, Очень нужен был мир, очень. А потому, подумал Хирузин, чтобы дать этот необходимый мир нашей деревне, все бойцы, и особенно Узумаки Вакаши, должны воплотить ценности воли огня, быть готовыми, до последнего, к самопожертвованию ради общего блага. Связь установлена, отчитался Инаичи. Соединить меня с Асумой, и, параллельно, с Вакашисаном, северные окрестности Хонокуни, каньон ступени Сикоку, закатным небом, когда последний яркий свет пробивался сквозь облака, разрезая он и, шиноби-листы осторожно двигались к глубокому каменному каньону, скалы каменоломни, словно немые свидетели, сопровождали их путь, а ветер шептал многоликое эхо, из множества скрытых в тенях тоннелей. Лес позади отряда также был полон звуков. Треск ветвей и отдаленное эхо взрывов удачно нашедших ловушки врагов настигали туманников даже сквозь череду оставленных небольшого числа засад кагебуншинов Узумаки Вакаши. «Быстрее!» – прошептала Сума, командир первого отряда, указывая вслед сенсору Нара Римуры на тропу, ведущую в каньон. Группа быстро скользнула вдоль каменной стены. Их камуфляжные одежды сливались с окружающей темнотой черного мраморного лабиринта и ближайших глубоких тоннелей. Каждый шаг был обдуманным, каждый звук подавлялся помощью чакры. Как только листовики достигли означенного природно-силикатного лабиринта, воздух наполнился пылью и звуками, уносимыми ветром. Асума остановился и оглядел своих товарищей. Все три отделения, каждое состоящее из трех бойцов, в глазах людей читалась решимость, но также и страх. Врагов было слишком много, и у них не было времени на раздумья. Нужно было установить ловушки и приготовиться к обороне. «Разделитесь», — скомандовал он. «Установите ловушки на входах в туннели. Мы не можем позволить им выйти к нам с тыла». Три отделения ниндзя Конохи разошлись по разветвленным туннелям, укрытым тенью. Каждый из них знал свою задачу. Учиха Кая, самый молодой из первой группы, нес с собой снаряды, созданные для того, чтобы остановить преследователей, радикально. Множество киба-кунаев, которые были утоплены в землю, и фосфорные бомбы, готовые вспыхнуть в нужный момент. Он устанавливал датон-мины, испещренные фуины, включил в них чакра-замедлители, оставляя за каждым поворотом смертельный подарок, и придавая каждому новому шагу легкость скорости, хищный оскал видения Шарингана, и ожидание очень близкой ночной битвы. Тем временем Асума с остальными ниндзя нашел указанные ранее Узумаки места для засады, очень подходящие. Оставшиеся два отделения шиноби Конохи устроили аналогично свои убежища скрыты, используя природные неровности ландшафта, и внимательно глазами двух великих дадзюцу из этих отделений бойцов, следили силой три томои за окружением. Враги, как пауки, плели свои сети вокруг пустынных шахт ступени Сикоку, и ниндзя должны были быть готовыми. Закатный свет постепенно пробивался сквозь облака, освещая стелящийся туман под брюшья каньона и узкие тропы. Вдруг раздался шум, враги уже близко. Сердце Учиха Кая забились чаще. Асума поднял руку, давая знак молчать. Ветра утихли, будто сама природа замерла в ожидании. Внезапно первая группа мизу-головорезов появилась на краю границы природных туннелей Сикоку. Они не подозревали о настолько изощренно спрятанных ловушках, замаскированных фуин в тенях датона окружающей местности. Асума, в данный момент непосредственно командующий первым отделением, получил ментальный сигнал Вакаши и кивнул своим товарищам. В этот же момент синхронно раздался треск. Учиха Кай активировал свои ловушки. Металлические киба-кунаи пронзили землю, а огненные бомбы вспыхнули, ослепляя врагов и заставляя их замешкаться, теряясь в пылевом аду. «Сейчас», — прошептала Сума, наблюдая окровавленных масочников Хашигаки и Теруми, и его отряд ниндзя, как тени, выскользнули из своих укрытий, навстречу нападая на врагов. Движения были слаженными и стремительными, каждый удар был точным и смертоносным. Ба-ба-бах, шарах, кабум. Целых 3 секунды Шаринган Кая показывал чудовищную мощь сюрикен дзюцу клана Учиха. Бакхат сюрикены, выданные Вакаши, летели страшнейшим артефактным оружием, мчащимся по разнообразным траекториям. Каждый заряд метательного железа попадал в цель. Каждый бросок оканчивался детонацией взрыва. Каждый взрыв рождал новый бросок. И, еще, снова, десятки детонаций зарядов в течение последней секунды. Но врагов было слишком много, и вскоре шиноби поняли, что этого недостаточно. «Уходим», — скомандовала Сума. «А-а-а-а», — взвыл дикой яростью Теруми Джонин в своей уродливой маске-протезе, потеряв двух напарников, и, оглушенно тряхнув головой, нацелился на погоню. Шиноби-листа же отступили вглубь туннелей, их шаги эхом раздавались в пустоте. Пыльный ветер заполнил пространство, скрывая следы бойцов Канахи. Каждый из них знал, что первому отделению нужно выбраться из этого многоликого лабиринта, согласно распоряжению, недавно созданного, связанного отряда, прежде чем враги соберутся с силами. Кайчи. Асума обратился во временный штаб Кьяманака в оперативно-связанный центр их общих сил, расположенном под центром каньона. Доложи обстановку у второго и третьего отделения, и почему Вакаши до сих пор не вступил в бой. Уже прошло 30 минут с начала операции М, также. Шансы дозваться севера теперь возросли, Хатаки с подмогой уже на подходе, а вторые и третьи отступили на точку В. Второй оборонительный рубеж Вакаши уже подготовил. Максимально сокращая слова, кивнул мозголом, сразу продолжив. Сейчас он минирует пути отступления и нычку для совместной засады. Но, прежде чем успел завершить доклад, менталист Чунин активировал дальний маяк, поясняя последние детали и новости. Хатаки, пока, вне зоны доступа. А, что касается вас, перевел дыхание Койчи, после чего передал новый приказ стратегии. Выдвигайтесь по первой минной тропе. Кагебуншины Узумаки вас прикроют. Бабах, кабум. Внезапно, прозвучало эхо череды мощнейших множественных взрывов, слившихся едино на южном направлении, и даже донесло гул вибраций землетрясения, приблизительно 7 баллов, а затем поднялось грибовидное облако, кольцом ударной волны больше километров темные звезды, разрезая небо, похоже, оскалился Асума, довольно глядя на последствия чудовищно-масштабного взрыва, про себя добавил, наконец, Вакаши вступил в бой, немногим ранее, Дмитрий Гром, на закате, когда солнце резало горизонт, окрашивая небо в кровавые тона, я проник в старый каменный каньон, пыльные ветра шевелили траву, а звуки леса, оставленного позади, чередовались редкими взрывами прущего напролом явно взбешенного теневыми клонами врага. Моя задача была однозначна – задержать наступление огромного ударного отряда Мизу «Кровавый туман» и подготовить как знающему специалисту Датона местность для решающего сражения союзников. Я знал, что времени в обрез. Пока группа Асумы и Молнезадые послы Райкаге уходили к безопасной южной зоне, мне необходимо было установить ловушки помощью последних 20 кагебуншинов и подорвать тех, кто решит последовать за ними. А поскольку местность была относительно знакома, выбор узких участков каменного лабиринта, где скалы образовывали естественные стены, являлся идеальным для каждой будущей точки диверсионной засады союзников. Ветер поднялся и нещадно выл в ушах. А за спиной, Бейкуган наблюдал приближение походных переговоров преследующего отряда разъяренного врага. Поднеся ладонь к нательной печати, арсеналу, я достал из нее небольшие, аккуратно сложенные бомбы. Каждая из них была тщательно подготовлена, наполненная взрывчатыми веществами и осколочными элементами, скрытая фуином, плюс дополнительно слоем грязи и камней. Я начал спешно минировать северный участок, помощью Датона, в купе второго НЗ-хранилища взрывных заготок, и, дополнительно, в качестве эксперимента, Шикацумику. Да, именно Шикацумику, фаланг пальцев, выжигая в утробе каждой отстреленной своей фаланги взрывоопасный элемент фуин двойной кибака фудомины. Бейкуган постоянно анализировал продвижение кровавого тумана, четко отслеживая таймик, и выбирая места, где противники, большой вероятностью, будут проходить. Первые бомбы пришлось разместить у основных проходов в узкие туннели. Как только они сработают, облако пыли и обломков на мгновение ослепит палачей Ягуры, и они станут легкой целью для главного отделения Асумы и второго, а также третьего отделений. Основная, вторая порция масштабного поля подземных бомб была установлена немного дальше, на открытом пространстве, где враги могли задержаться для перегруппировки. И, самое главное, распределение на группы преследования, к тому моменту должных обнаружить наши силы. Бейкуган тщательно проверил, чтобы каждая ловушка была надежно замаскирована. Прошло несколько минут, и мои руки уже расставляли основной гостиниц. Сильнейшие купленные в стране снега устройства новейших тротиловых бомб, когда вдалеке третий глаз Кагура различил яркие вспышки эмоций злобы. А Бейкуган, на удивление, поступь крадущихся множество шагов штурмовиков Кагуя. Внутренний таймер замер, прислушиваясь. Десятки кекки Гинка и Джонинов неслись вперед, не подозревая о степени поджидающей их опасности, реальной степени риска. Я понимал, что время поджимает, но с каждым мгновением их численность росла, и потому должен был успеть все сделать, без вариантов. Установив последнюю бомбу, Я сам не заметил, как вырвался тяжелый вздох, понимая, что это лишь первый этап нашего плана. Теперь мне нужно было подготовить пути отступления для союзников, а также обустройство площадки для личного подавляющего преимущества в главном сражении. Канахи против кровавого тумана. Датон техники Кагебуншинов привычно быстро проложили маршрут, который отряд Асумы мог использовать для быстрого выхода, пометив его небольшими знаками на камнях именно и только этим, безопасным маршрутом. И, вот, когда, наконец, закончил, ко мне донеслись голоса наступающих ублюдков, теперь уже совсем близко. Они становились все более уверенными, и подсознательно мозг уже понимал, что нужно действовать. Я прижался к стене каньона, внимая каждому звуку. Сердце колотилось в такт далеким шагам, элиты Мизукаге, идущие убивать, но мой разум оставался холодным и сосредоточенным. Внезапно, когда враги начали входить в узкий туннель, Шикацумику, подобно мини-лягушке, сработала магнитом, почувствовав родственный мертвенный костяной пульс кого-то из штурмовиков клана Кагуя, прямо в одноглазого урода, шедшего в окружении пяти соклановцев. Я активировал первую бомбу, масштабную, тротиловую, ибо убить Бжонина Кагуя невероятно, чудовищно сложно, и оно явно стоило того. Бабах, кабум, оглушительный взрыв разразился, нещадно сотрясая землю и разлетаясь облаком пыли и камней, к бедживой матери снося все в округе. Враги, не ожидавшие такого нападения, живые обрубки тех самых из Кагуя, которых отбросило, замерли в болевом шоке, и в этот момент капитан третьего отделения, Учихаримура, бросился в атаку, выпуская из рук метательные киба-звездочки и укрываясь в тени, решительно сжав кулак, последствием отступающего дополнительного взрыва прикрытия. Он ушел последним, пропустив подрывника отгремевшего акта, Инузуку Кира, который надел маску, чтобы не получить сенсорный шок, и аналогично, следом своего соклановца, Учиха Канжу по прозвищу Гиндзюцу Прыгун, любящий создавать врагам перед их смертью всяких мерзких крылатых тварей, а затем взрывать их клонами. Мощный взрыв нарушил ряды противника, но это было лишь начало. Я же использовал хаос, чтобы отступить к следующему месту минирования, а следом ушел Римура с первым подчиненным Нюхачем и вторым, шеренганистым соклановцем. Одновременно, наш созданный на коленке и спрятанный в глубине каньона оперативно связанный штаб, состоящий из трех человек, Нара Шикару, стратега, Хьюга Канзуши, наблюдателя-координатора, и Яманака Кайчи, оперативного связанного, штаб передал мою весть, что каждая бомба, установленная в туннелях, хаотичным чакровыбросом, направленным против вражеских сенсоров, обеспечит союзникам время, необходимое для безопасного отхода. Вторая череда взрывов разразилась, когда я успел скрыться в темноте. Бейкуган следил за тем, как грибанные тумащики Ягуры рассредоточились на местности, стараясь понять, что вообще происходит, и как такими масштабными взрывами их убивают. Как с применением минимальным количеством чакры все их силы сносит к працам преисподней Дзиньгаку. Меж тем, в этом хаосе, союзное второе отделение под командованием Учихагура начало двигаться к общей точке сбора наших товарищей, понимая, что оставшиеся ловушки создадут нужную задержку для врагов, и мои ноги понеслись вслед за ними. Наконец, когда я достиг своего личного, основного укрытия, то сердце замерло. Подсознание ждало, а Дадзюцу наблюдала врагов, плюс, когда все союзники отступят. И в этот момент я активировал последнюю масштабную ловушку тротила, разорвавшуюся с оглушительным звуком. Бабах! Мегаразрывом стерла с лица земли еще восьмерых Кагуя, разбросав ошметки по местности, и испарила троих Хазуки, попавших в самый эпицентр детонации. Солнечный свет резко вспыхнул, ослепляя обычное зрение. Он открыл небо, и закат отодвинулся мощнейшим гулом, разметав облака с тенями каньона Сикоку. Ненадолго вечерние сумерки отступили, но подсознание точно знало. Я успел. Когда все три наши штурмовых отделения достигли безопасного места, они остановились и оглянулись на каньон, который, теперь наполненный дымом и гулом, был лишь куском их военной стратегии. Я же, оставаясь в тени, улыбнулся. Упреждающая работа была завершена, и теперь союзники могли подготовиться к следующему раунду сражения, зная, что у них есть преимущество. Книга 3, шаг 20, карма чакры 3, шаг 20, наследие Ацуцуки, ледяной мир, высокая орбита, левитирующая башня межпространственного шлюза, молодое тело шинобика на Хагуре Носата, главной ветви клана Хьюга, некогда отзывающиеся на имя Хьюга Ичира, судорожно вцепилась, фиксируя себя в центре каменной сферы, созданной техникой Датона. Его тело аналогично покрытое Датон-техникой. Иваной-Йорой, стихия Земли. Земляная броня, со страхом и мольбой видела сенсорным восприятием Ацуцуки, как отступают деформации окружающего межзвездного подпространства. И, открывается обзор высокой стратосферы ледяной планеты, некогда полностью и безраздельно принадлежащей Деве старшей ветви древнейшего и самого могущественного клана галактики, клана Ацуцуки. Как только данная каменная сфера вырвалась из плена воронки межмирового портала, а массивы кругов Фуин, свернувшись спиралью, закрыли портальный проход, буквально выплюнув Хьюгу и Чира в его десантной капсуле, то, даже невооруженным взглядом стали видны громады километровых спрайтов молний, что словно исполины, били вверх, разрезая небо, доставая до космической границы планеты Кагуи. На перерез каменной сфере, падающей вниз к левитирующему межпространственному шлюзу, плывущему в стратосфере на высокой орбите, летели росчерки метеоритного потока и сверхмощного термосферного циклона, который нес в своем чреве все это безумие. Казалось, от таких колоссальных орбитальных астрономических сил, левитирующая башня межпространственного шлюза определенно не выдержит и расколется пополам, но не все так просто. На их пути стоял энергетический щит невообразимой мощи, который питала ледяная планета и потоки сен-чакры самого Джуби. Как только десантный бот Хьюги и Чира вошел в сенсорный радиус маяка межпространственного шлюза, означенный маяк, что являлся одновременно каменной платформой в виде огромного риннингана, вспыхнул энергией, используя как основной элемент верификацию, а именно, биометрию нежданного гостя, затем, его кейракуки с эталоном энергетики организма, и его чакра рисунка, плюс, дополнительно вырезанные на теле гостя координаты Фуиндзюцу. Каменный маяк Риннинган открыл доступ пикирующему посетителю ледяной планеты. Этот самый маяк Риннинган сразу же попытался определить силу пришедшего в мерзлый мир Ацуцуки, вследствие чего рисунок величайшего Дадзюцу на отполированной абсолютно ровной площадке детекторе активировался, начав измерительный процесс. Вот, вспыхнуло первое, внутреннее кольцо-измеритель, в энергетическом изображении Риннингана. Следом за ним, зажглось второе, среднее кольцо на каменном постаменте Риннингана. После чего, на обоих кольцах этого величайшего дадзюцу проросли, слово рисунки семечек по каемке блюдца, три томои на каждом кольце, это были томои зрачки. Они же, и образовали чакра рисунок чока томои. И, наконец, завершающим штрихом вспыхнуло третье, внешнее кольцо каменного глаза Риннингана маяка, обозначая тем самым уровень развития мозговых тенкицу глазниц сканируемого Ацуцуки, совокупно, его плотности чакры Кейракуки. Вспышка красного цвета, всей монументальной конструкции, платформы детектора Риннингана также показала уклон эволюции прибывшего Ацуцуки в сторону временных техник мозга пришельца, и, как следствие, его дадзюцу. Однако, следующую секунду, при глубоком, завершающем сканировании глазниц гостя Ацуцуки, маяк не обнаружил самого главного, наличие самих глаз у Хьюги и Чира, Риннингана Чока Томоэ, который отвечал за пространственно-временные перемещения между мирами. Ввиду этого обстоятельства и опасности жизни представителя величайшего клана всей галактики, Ацуцуки, аварийный режим спасения на межпространственном маяке сразу же был активирован. Фуин-координаты, вырезанные на теле Хьюги и Чира, были прочитаны за доли секунды, одобрительно сверены с предоставленным эталоном чакры. И, как следствие, каменный маяк Дадзюцу, согласно заранее заложенному образцу чакры Дмитрия Грома, механизмом башни, создал малый пространственный разлом. А, далее, из-за означенного совпадения чакры рисунка, насильно притянул к себе терпящего крушение Ацуцуки, под личиной Хьюги и Чира. Спустя еще секунду, спасательная воронка портала, созданная маяком, закрутилась черной спиралью, и, достигнув размера человеческого роста, выплюнула из себя пойманного Ацуцуки. Он и же, не удержал равновесия, запутался в плаще, упал и покатился по платформе пространственного маяка, пока не рухнул на пол с нее, скатившись по опорной колонне, под конец болезненно выдохнув и разжал пальцы. То же место, минуту долой, Хьюга и Чира, ка-ха-ха. Кровавую слюну сплюнул пришелец Ацуцуки и, медленно поднявшись, дотронулся центра своего лба кончиком указательного пальца, из-за чего сквозь череп, в районе третьего глаза, проявился ромбовидный рисунок «Карма». Этот рисунок начал пульсировать в такт биения сердца, подстраиваясь под течение чакры, и кейракуки именно самого пришельца, Хьюги Чира. Вырезанные на теле Ацуцуки поддельные образцы чакра-системы Дмитрия Грома, он ими, были закодированы фуин координаты местного пространственного маяка, начали постепенно растворяться в мощном потоке, гораздо более совершенной чакра-системы, одного из сильнейших Ацуцуки. Как только фальшивка была скинута, то означенная чакра-система Шибая, а именно так звали пришельца, наконец, перестала поддерживать имитацию Дмитрия Грома. Теперь, когда межпространственное путешествие было завершено, и главная цель – попасть на планету, имеющую чакра-плод Джуби, завершилась, то нужда в имитации инкарнатора совершенно отпала. И вот, спустя долгое время, карма, через Кейракуки и волю Шибая Ацуцуки заработала в полную силу. Уставшее тело Хьюги Ичиро начало жадно поглощать всю окружающую энергию, и особенно – Сен-чакру полумертвого древа бога Бутон с чакра-плодом которого находился далеко, километрами вниз, в ледяном саду Кагуи. Слишком долго организм пришельца испытывал дичайший дефицит отсутствия чакры в предыдущем мире, магменной планете. И, данное насыщение, по понятным причинам, паразитической привычки жизнедеятельности и регулярного поедания энергии, происходило очень быстро, буквально, секунды. Пока итогом, данный процесс не достиг эволюционного предела, границы развития оригинального тела, всего организма Хьюги Ичиро. Непрерывные, мгновение за мгновением, генетические и далее, внешние изменения некогда сына старшей ветви Хьюга, начали проявляться. Внешний образ Ичиро претерпел быструю мутацию и изменился в сторону отличительных черт представителей клана Ацуцуки. А, если конкретнее, то, процесс протекал следующим образом. Первым делом, согласно генокоду, напрямую которого влияла карма и сверхплотная чакра Ацуцуки, расширился резерв, и увеличилась плотность Кейракуки. Далее, чакра-система практически достигла значения очень сильной составляющей первого, пассивного генома Кекки Гинка Ичиро, доставшегося от предков по женской линии, Узумаки. Из-за чего, жизненная сила и долголетие красноволосых потомков богини Кагуи буквально наполнило все клетки тела пришельца. Вторым этапом, из-за лучшего качества изначального биоматериала, прошел максимально доступную эволюцию улучшения следующий геном, Кекки Гинка и Хьюга. И, как следствие, чакра-система с ее ранее выросшим, огромным объемом, дополнительно, стала гораздо эластичнее и многоразветвленнее. А, управление любыми потоками чакры, достигла планки самых лучших представителей Хьюга, сделав оное интуитивно понятным для пользователя, плюс легкодоступным. И, наконец, из-за отсутствия последнего из четырех предохранителей кармы, а именно, Дмитрия Грома, процесс эволюции Ацуцуки Шибая принудительно завершился. То же место, еще минуту долой, а Ацуцуки Шибай, ха-ха-ха, тьфу, опять схарькнул кровавую кашу Шибай, непонимающе мотнул головой в разные стороны, и, продолжая наблюдать кромешную тьму вместо ясной картины мира, потянулся рукою к левой глазнице, в поисках Риннингана. Что? Пришелец удивленно ощупал рудиментарный зачаток дадзюцу, который так и не созрел, не то, что до Риннингана Чока Тамоэ, а даже не достиг развития обычного глаза смертных людей, и застрял на стадии созревания плода нерожденного шестимесячного младенца, не Ацуцуки младенца. Не может быть? Пальцы правой руки Шибая встревоженно перенеслись ко второй глазнице и ощупали правый глаз, панически проверили его чакра-потоки, после чего выяснилось, что данный глаз аналогично недозрел и соответствует восьмимесячному нерожденному плоду ослепшего человеческого младенца с генетически развитым, вследствие патологии совместимости двух кекки гинкай, Хьюга и Узумаки, дефектом зрения. Какого? Джашину, в задницу. Где? Мой? Бикуган. Раздался, по словам, гневный ор, голосом переполненным чакрой, по всей площади межпространственного маяка. Как же так? Наконец, откинув приступ паники дефект на завершенной эволюции тела, непосредственно глаз, Шибай в силу опыта, многих прожитых лет, идеально помня все пути улучшения дадзюцу, выбрал достаточно надежный для Ацуцуки вариант, он же, кратчайший, путь поглощения глаз, добытых именно из своего организма. Проклятый ген красноволосых. Досадой выдохнул обладатель тела Хьюга. Из-за женской части цепочки ДНК Узумаки Минами, бабки Ичиро. И, похоже, XY несовпадение наложенной матрицы кармы на мужское тело носитель. Глаза, вне материнской плаценты, созреть нативно не могут успеть. Поэтому, я ослеп. Без сожаления рука Ацуцуки, моментально вырвала собственный левый глаз, который так и не стал ринненганом, а затем, поскольку энергетический потенциал извлеченного рудиментарного зародыша Дадзюцу был гораздо более сильным, чем правого глаза, Шибай поглотил его. Этого хватит на пробуждение одного бейкугана. Раздраженно проскрежетал сквозь зубы пришелец и направил поглощенное чакра-ядро рудиментарного ринничока Тамоэ на завершение формирования в правой глазнице бейкугана. Но не хватило, удивленно и разочарованно, одним словом выдохом озвучила Ацуцуки, а затем подслеповато прищурился, не бейкуганом, а самым обычным человеческим глазом, и, сверх того, не просто здоровым человеческим глазом, а глазом с явным дефектом, именуемым заболеванием, близорукости. Будь прокляты корявые ничтожные гены Кагуи и местных людишек. Гневно ударил кулаком Шибай, после чего перевел взгляд на огромную каменную фреску с изображением моноклана Кагуи Ацуцуки и ее старшего напарника из Шики Ацуцуки. Прошипел словно взбешенный змей: «Вакаши Узумаки, это твоя вина, поэтому пожри, Джашин, тебя, я вырву предохранитель кармы из твоего трупа». Ну а прямо сейчас сенсорный щуп Шибая потянулся на 67 километров вниз и аккуратно приблизился к чакра-плоду этого мира. Однако, мгновенно отскочил от него, обжегшись сен-чакрой Джуби из-за несовершенства собственного тела, после чего, взяв в руку и разглядывая свои белые волосы, тихо удрученно добавил: «Ладно, пока что найдем в ледяном саду Кагуи древесные коконы для завершения моей эволюции. Мир Шиноби, каньон Сикоку». Немногим ранее, бах, да-дах, кап-бум, сотрясалась вся округа эхом множества постоянных, но главное очень мощных взрывов. «Ирэра, вперед-вперед, недоношенные дети Трехвостого Санби!» — прозвучал зычный рык командира штурмовиков диверсионных сил Мизугакури, Кагуи Занбаку по прозвищу «Бешеный шип», Шиноби С-ранга. «Все, Хазуки!» — окликнул Занбаку пятерых джонинов означенного клана. Приказал им: «Раз ублюдки Конохи любят взрывать все подряд и бесконечно тратят кибакафуды, мы разминируем их подземные пуколки. Применяйте Суика но Джуцу, техника гидратации. Плевать на чакра затраты. Хай, тыча». Пятеро элитных водяных хиден джонинов уже и так ранее применяли разминирование частичной гидрификации своего тела, дабы не получать повреждения и соответственно усиленно не тратить чакру на восстановление всего личного организма из жидкой формы, а оставить силы на финальное сражение, которое вот-вот начнется. Прямо сейчас практически полный состав бойцов Конохи был загнан в центр каньона Сикоку. Листовики до конца огрызались, держась за каждый клочок земли, но итогом попали в тупик западнее из окружения намного более превосходящих шиноби взвода «Кровавый туман». По приказу главы «Кровавого тумана» разминирование ущелья пошло намного быстрее. А все почему? А потому, что благодаря ниндзюцу полной суика но джуцу, технике гидратации, означенные пятеро джонинов, представители клана Хазуки, моментально стали практически неуязвимы для любых физических атак. На несколько минут в воду обратились как организм носителей: волосы, мышцы и прочее, так и вещи, одежда, мечи и амуниция. Оттого-то подобная техника и считалась столь невероятно полезной в бою, невзирая на огромные чакра-затраты на ее поддержание. С помощью активированного дзюцу Хазуки сразу же ринулись удлинять свои конечности смертоносными атаками и применять техники Суитона, буквально срезая почву пластами перед армией Мизу, и тем самым давая избежать повреждений союзникам, вкупе самим не попадать в ловушки врага. Также, стараясь внезапно напасть на отступающих листовиков именно в жидком состоянии. Понятное дело, что, как руководство, так и пятерка гидрификации «Кровавого тумана» отлично знали, что раз уж дзюцу превращает тело в воду, то Хазуки крайне уязвимы к техникам стихии молнии. Однако, посольство Кумагакури располагало всего четырьмя шиноби, один из которых был Такубицу Джонин, а второй вообще Чунин Наташи. А шиноби Конохагури но Сата, из донесения разведки, абсолютно не имели бойцов с элементом Райтона. Поэтому-то риск и был минимальный. Бабах, гух, дах, кабум. Силы Мизу встретил настоящий шквал снарядов, летящих непрерывно с бешеной скоростью с фронтального и боковых направлений и очень глубокой тупиковой ветки каньона. Бойцы Конохи, наконец, прижатые к стенке, огрызаясь из последних сил, выступили почти полным составом, исключая сенсора Хьюгу и Яманака Связного с теневиком Нара. попались, отметил данный факт Занбаку бешеный шип, и, быстро уточнил, прокричав непрерывный заградительный шквал оборонительных взрывов канаховцев. Сенсоры. Сверхмасштабных взрывных ловушек больше не обнаружено, нет, тыча. Джонин капитан Хашигаки с отрядом соклановцев сенсоров пропитал ближайшую площадь почвы, и они не нашли присутствия чакры характерной для химических мин и аналогично масштабных бакхацу ловушек, прочей пиротехники. А потому, он уверенно ответил, за исключением 50-60 незначительных кибакунаев малых минных зарядов, все чисто, тыча. На большой взрыв, однозначно отрицательный прогноз, а мелочь, мы просто раздавим и не заметим. Точно, хай, тыча, крикнули, практически хором все фронтовые, за ними фланговые сенсоры, а, следом и тыл, атакуем, проревел бешеный шип, и, началось, финальное сражение шиноби, книга 3, шаг 21, карма чакры 3, шаг 21, агрессивная политика, каньон Сикоку, 5-й взвод, Хатаки Какаши, наконец, когда бойцы Канахи добрались преддверия в северной тропы, через свое чрево она открыла бескрайние низины лабиринта каньона Сикоку. Многие петли глубоких и невероятно разветвленных троп по выработке минералов показали внутри израненное нутро разнообразием дымившихся кратеров, взрывных обвалов и явных осыпей, недавно оставленных на теле обеспокоенного шиноби каньона. Глядя на повсеместно изувеченный ландшафт, было ясно видно, что сражение тут шло невероятно ожесточенное и одновременно по нескольким направлениям. Каждые 10-15 метров зияла расплавленная дыра от воронки двойного кибакафуда заряда, либо объемного взрыва от новомодной химической взрывчатки, основанной на минимальном количестве чакры, пластидах и реагентах, плюс огромного количества поражающих элементов. Части он их, вперемешку с бурыми пятнами крови, осколками стрелами костей клана Кагуя и горстями щебня были разбросаны по всей округе. Все было устелено будто ковром смертоносной рукотворной стихией бакхацу. Казалось, при столкновении сил Канахи и Мизу, шиноби вообще не экономили на взрывной амуниции, словно той было бесконечное число, с обоих сторон, а потому, противостояние шло на истощение, до самых последних ресурсов. Но, не все так просто, как виделось на первый взгляд. Опытный осмотр Джонина ветерана ТМВ Хатаки Какаши, в силу особенностей восприятия тренированного дадзюцу мозга, даже без активации шарингана отчетливо подмечал множество мелких деталей, рисующих более точную картину прошедшего здесь сражения. И отступление союзных сил вглубь каньона, от одной точки глубоко эшелонированной обороны к следующей, с каждым новым отступлением защитников посольства, вглубь, к сердцу лабиринта Сикоку. Осмотрев еще раз следы ожесточенной битвы, недолго раздумывая, рука Хатаки взяла хитаяте и сдвинула металлический протектор на лоб, открывая тем самым самое знаменитое дадзюцу мира шиноби, и, тем, понятное дело, давая левому глазу обзор на руины бескрайних троп рукотворного лабиринта, и, поля ожесточенного сражения, три тома и зрачка, моментально выхватили фактически основное при анализе происходившей здесь битвы, особенность взрывных воронок. Шаринган четко отмечал, что вся взрывчатка, неважно какая ее разновидность, кибакунай, осколки которых валялись тут и там, взрывные сюрикены, фрагментарно засевшие в тонкие, но глубоко пробуренные канвы детонационным эффектом, аналогичные автономные печати, или же мины-ловушки, весь взрывоопасный арсенал защищающейся стороны был явного производства Узумаки и Чизаку. Только красноволосые мастера Фуин вкладывали при минимальной массе военных зарядов любых изделий настолько мощный разрушительный потенциал. Поэтому-то их амуниция и пользовалась чудовищно бешеным спросом среди ниндзя Канахи. И, соответственно, даже последствия ее применения, особенно для одной из трех величайших дадзюцу, были столь узнаваемы опытными шиноби-листа. Идзира-сан, мы, наконец-то, достигли точки контакта. Больше утвердительно, чем вопросительно, нажимом голоса, обратился Какаши к старшему связному менталисту их взвода. Давай, проверь, связь напрямую, до отряда Асумы-дона. Ну же, срочно, шевелись. Хай, Хатаки-дона, отозвался Идзира, запрыгнул на ближайшую укрепленную возвышенность, и под прикрытием Учиханаму, разведчика Гендзюцу, и второго сенсора взвода Абурами Шибару, Яманака связанная извлек из хранилища свитка шлем-ретранслятор, расположился в медитационной позе и одел его, сразу обращаясь к оперативному штабу Асумы, в сердце каньона Сикоку, и, практически параллельно, помощью напарников, настроил громоздкий шлем-ретранслятор с его штыревидной двухметровой чакра-антенной, оперативно, за пару минут установленной в режим повышенного усиления, для последующей связи с Канахой. «Есть связь, Сосумайдона», — отозвался Эдзира, и, явным тому подтверждением, на значительном отдалении, внезапно, раздалась целая канонада мощнейших взрывов. Шарах, дах, бах, бам, кабум, нишинданшин но дзюцу, двойной дальний маяк, мозголом отряда Хатаки, сложил дополнительные ручные печати и ушел в углубленную концентрацию со вторым подсевшим к нему Яманака напарником. После чего Кайчи применил гораздо более усиленную технику ментальной связи, благодаря которой члены клана Яманака могут держать телепатическую связь с представителями своего клана и даже другими людьми с достаточно развитой составляющей инчакры на значительном расстоянии. А еще, секунду погодя, словно сама богиня Аматерасу благословила это удачное для ретрансляции место, образовалась связь и с благословленной Канахой. Да, трехсторонний сигнал установлен. Асумадона, он запрашивает срочную поддержку. Раздались слитым голосом представители мозголомов, после чего взгляд одного из них, Эдзира, встретился со своим напарником Учиханаму. Далее образовалась живая иллюзия, которая мысленным пакетом вместе с помехами расстояния прибыла в виде мутной картины Гендзюцу, действий происходивших в Сикоку, отрывочных слайдов. Канахагури но Сата, башня Хокаге, то же самое время. На данный момент кабинет Сандэми Сарутоби Хирузина напоминал растревоженный палкой злоумышленника Ули. Количество ниндзя, которые положены по штату на данную, не сказать, что очень большую комнату, уже давно перевалило трехкратные нормы стандарта. И, несмотря на встревоженный Ханбу, продолжало расти. За исключением менталистов сразу двух кланов, Яманака и Наичи с младшим помощником Каджира, контролирующего оборудование связанного маяка, и Узумаки Юбки, экс Яманака, вломившийся сразу за Инаичи в кабинет Хокаге с главой своего нового Ичизаку, Узумаки Хейра. Кабинет Сандэми пестрил самыми влиятельными людьми Канахагури но Сата. Учиха Фугаку, по праву подошедшего самым первым, вместе с молодым главой клана Мозгоклюев, прямо сейчас наблюдал, как вокруг тройки медитирующих менталистов, усевшихся вокруг двухметрового штыря маяка, разрасталось живое двухслойное кольцо из толпы означенных шиноби и кунайчи. Вот, рядом с прибывшим красноволосым главой Узумаки, хитро вынурнула лучшая после патриарха детей Индры, гендзюцу специалист, экс-учиха, Узумаки Рыка. Правее нее, буквально минуту назад оперативно прибыл и встал патриарх Юга с родным братом Хизаши. Еще правее, причиной отсутствия главы означенного клана, шустро прошмыгнул и привычной сомнумбулой притулился у стены наследник самого пассивного Ичизаку, канаховских стратегов-ленивцев, Нара Шикаку. С другой же стороны, молчаливо наблюдал за всеми Абурами Шиби и, левее него, Акимичи Чоуза. А, следом, позади них, новый патриарх клана Митакада Ран и его коллега-союзник Хамура Синдзи. Ну и, наконец, привычно по-женски, растолкав всех рядом с Хокаге, пристроилась матриарх Инузука, вкупе хитро пробравшимся за ее кормовым ледоколом Курамаункаим. А вот, Джирая, обивающая излюбленные ансины Канахи, своим творческим вдохновением, казалось, после прихода Иначи, просто материализовался здесь, сам. Он, словно по волшебству, как появляющиеся актеры театра Кабуки, телепортировался в кабинет учителя, при этом, бережно придерживая в руках извращенный хрустальный шар Нидэми, как его называли все прочие знающие кунайчи. Ну и, под занавес, вторым же, живым кольцом и его главой, маячила голова гиганта, капитана Анбу, позывным Сокола, со стандартной командой поддержки масок. Трехсторонний сигнал установлен, пробился голос Яманака Эдзира, через Инаичи, и, спустя 5 секунд, появилось очень мутное, нестабильное, с кучей помех расстояние, но все же, живое гендзюцу. А, еще, 5 секунд позже, завидев слайды летающих стервятников над каньоном, мгновенно включился один из лучших стратегов Канахагури но Сата. Пусть учиха бойцы из отряда Какашидона возьмут под контроль пару птиц, подал голос Нара Шикаку. Нам нужно срочно увидеть все поле боя и контролировать ход дальнейшего сражения с воздуха. Выполнять, рявкнул Хокаге и передал приказ к исполнению отряду Хатаки. После чего вид и масштаб поля боя быстро и многократно расширился высотой птичьего обзора, а сами пернатые, под пристальным надзором лучшего манипулятивного гендзюцу биологического устройства, Дадзюцу Шарингана, Учиха Наму, рванули освещать, в самую гущу событий ступени Сикоку. Асума Дона, доложите диспозицию. Под молчаливое разрешение Хирузина, вновь, четко и оперативно обратился Нара Шикаку. Нам нужно знать, откуда лучше и оптимальнее всего ударить по противне. Однако, не успел договорить Нара, как, перебивая его, эфир разорвал отчаянный крик Асумы. Запрашиваю подмогу, срочно, нужно подкрепление. Повторяю, срочно необходима помощь. И, сразу за этим, прокатало множество мощных взрывов, сумасшедший гул вибраций каньона и крики людей. Асума Дона, успокойтесь, на связи Коноха, уточните свое местоположение и доложите обстановку отряду Хатаки. Нам необходимо знать. Хотел было узнать диспозицию Шикаку, но его опять экстренно перебила Асума. Внимание всем, мы в центре каньона. Наши укрепления превратили в дырявый сыр. Клан Кагуя, нас окружают. Подкрепление нужно прямо сейчас, срочно. Демоны Бзингаку, срочно. Объединенный отряд посольства, то же время и место, когда будет помощь. Где Хатаки? Прокричала Сума своему связному, Яманака Кайчи, и, отступая под градом вражеских снарядов и техник, панически уточнил, чем Биджу его дери занят Вакаши. Ублюдки и ягуры, они прорвались. Нас разорвут через 10 секунд, Кагуя. Одну секунду, Тэйча. Сейчас узнаю, ответил Яманака Кайчи из оперативного штаба принадлежащего отряду посольства. А, мгновение погодя, вместе с напарником сенсором Хьюгой Канзуши удивленно воскликнул. Какого Биджу? Что происходит, Сузумаки? Невероятно, прошептал будораживающее и одновременно восхищенно до ощущения студенных мурашек, марширующих ледяными иглами по спине Хьюга Канзуши, поскольку кроме обычного зрения, его Бейкуган видел гораздо больше, и то, что он видел прямо сейчас даже в сенсорно-оптическом спектре, заставило его нутро опасливо содрогнуться ужасом, который он ощутил мгновение назад, глядя на инкарнатора. Это, че что, Эрриннинган, тоже, запинаясь дыханием, рвано выдохнул рядом сидящий и шокированный сенсорным восприятием бурлящей в Вакаши энергии, вопросительный взгляд связиста Яманака Кайчи. Нет, это его третий глаз Кагуры, но невероятно похож на него. В душе, подумал Канзуши, глядя во все дадзюцу, и тихо добавил, даже мой Бейкуган ощущает, что его просто переполняет сен-чакрой, сверх всякой меры. А меж тем, летящие сквозь небеса пара лапсанов-стервятников на максимальной скорости разрезали крылом умирающее облако, камнем спланировали и дали обзор наблюдателям места битвы, а еще узрели Узумаки Вакаши, кровоточащего, словно его глаза не Бейкуган, а Мангекё Шаринган, под напряжением чакры, белым дадзюцу, и ярчайшего концентрического круга из природной энергии, посреди лба, третьего глаза Кагуры. «Я готов», — раздался в общем ментальном канале тяжелый, низкий хрип Дмитрия Грома. Далее он сомкнул кровоточащие дадзюцу и добавил, «Эвакуируйтесь». За произнесенными словами, сен-энергия, по ближайшему преддверию каньона, забурлила диким потоком, отчего даже камни вокруг Вакаши самопроизвольно, под гул вибраций мелко и часто прыгая, задрожали на земле, будто испугались предстоящих событий. А потом, вообще наплевав на гравитацию, аналогично самопроизвольно поднялись в воздух. Дмитрий Гром, то же самое время, я ощущал, с каждой секундой, воздух загустел вокруг меня, сильнее, еще сильнее, и, несмотря на боль и текущую кровь, мне это доставляло неописуемое удовольствие. Удовольствие, глядеть на то, как медленно сереет, напитываясь сен-энергией каньон Сикоку. Я ощущал, как мои залитые кровью глаза начинают, даже из-под сомкнутых век, вылезать из орбит от напряжения протекающего через них океана энергии. Мои губы помимо воли растянулись в хищном оскале. «Давайте же скорее, нападайте, слабаки!» Пронеслась кровожадная мысль к тварям, пытающимся истребить нас и меня. Завертевшаяся в следующие секунды в ограниченном пространстве активированного Бейкугана карусель смогла бы поразить любого стороннего наблюдателя своей чудовищной жестокостью и кровавой остервенелостью, центром которых я стал. У меня просто распирало организм во все стороны сен-чакрой, а вместе с этим, аналогично, напитывались изнутри и скрыто в своих недрах, предвкушением бойни, раскрывались камни гигантских челюстей пропасти скалы, ступени Сикоку. И вот, наконец-то, когда я достиг предела вместимости и выносливости своего организма, внутреннего давления на все клетки природной энергией, то ментально проревев тяжелым хрипом, выплюнул короткую фразу «И, одно слово, я, готов, эвакуируйтесь». Наблюдал экстренное отступление Асумы с Канаха Шиноби, а, мгновение спустя, мои ладони хлопнули друг о друга, и, применили всего лишь два дзюцу основанных, кроме датона, на сен энергии. Датон, киба носа уши, стихия земли, преграждающий клык стена, эхом грянула в мозгах первая техника, бам-эм-эм-эм-эм-эм-эм, мгновенно, подобно торпеда, гильотина из-под земли, вылетела 70-метровая высотой и 20-метровая шириной стена, чудовищно толстенная стена. Эта стена за секунду отрезала отступление ублюдкам кровавого тумана путь назад, по глубокому ущелью каньона. А далее, второе джуцу, вырвалось на свободу. Датон, сандо но джуцу, стихия земли, каменный бутерброд. Ладони ударили о поверхность грунта, и я за секунду выплеснул чудовищное количество сен-чакры, которая даже обычных шиноби без сенсорных навыков ослепила на какое-то время, ярчайшей вспышкой выброса чакры. Каха из ша, дедебгуу, бам и мммммм. Две титанических стены высоченного и глубочайшего каньона, передо мной, словно монструозные металлические тиски с адским практически разрывающим перепонки лязгом многих тонн жесточайшей спрессованной и напитанной природной энергией монолитных камней, схлопнулись, гигантским, высотой, более 100 метров капканом, уничтожая все на своем пути за 2 секунды. А-а-а-а-а! Промелькнула вспышка криков врагов, и исчезла, заглохла, в чудовищном ударе сотрясшим гулом вибраций весь каньон Сикоку, надгробным рычанием многотонной земной породы, вверх, словно фонтаном, от применения датон, сандо но джуцу, стихия земли, каменный бутерброд, вырвалась 200-метровая, превосходящая высотой полноценного кьюби, недавно громившего Канаху, пылевое облако, и дождь щебня, летящий вверх, гейзером, под чудовищным прессом давления. «Матерь Биджу!» — воскликнул ошеломленный Джирая, наблюдая сквозь глаза парящих небелопсонов, и, далее, по цепочке, живое гендзюцу, которое в башне Хокаге создал Учиха Фугаку для интерактивной сводки оперативного штаба. На несколько секунд в кабинете Сандэми Хирузина установилась мертвая тишина, только что все патриархи и присутствующие ниндзя пытались переварить следующую, невероятную новость. Новость того, что у Канахи, спустя долгие десятилетия, появился шиноби, одиночку, способный одним лишь дзюцу, менять ландшафт карт и планеты. Книга 3, шаг 22, карма чакры 3, шаг 22, рокировка чакры, то же самое время, мироздание Эоцуцуки, планета Шинджу, звезды загорались медленно, как будто лениво проступая на чернильной глади неба. Ночь на опустошенной загадочной планете была немногословна, тиха и едва ли подавала признаки жизни. Глубоко в сердце галактики, скрытая от чужих глаз и времени, она напоминала собой окаменелый сад. Огромные древние деревья, застившие горизонт, тянулись к звездам. Когда-то давно их кроны уходили за облака, и на каждом из них распускался величественный бутон, немая красота, застывшая навечно. Теперь же все было камнем. Стволы, листья, корни и даже распустившиеся и испортившиеся цветы с энергетически замерзшими их плодами, будто хрупкие статуэтки, поднимались над мертвым ландшафтом. Когда-то давно, эта планета, именуемая Шинджу, была садом, созданным общими силами древнего клана планетарных опустошителей, клана Эоцуцуки. Здесь, в прошлом, росли могучие деревья, которые приносили невероятные плоды, чакры. Эти плоды не были обычными фруктами. Они насыщали тех, кто осмеливался их сорвать, мудростью долголетия и силой, способной изменять целые миры. Плоды созревали тысячелетиями, и каждый урожай собирался с особым чтением, в ритуалах поглощения лучшими представителями Эоцуцуки, их высшей касты, клановой аристократии. Но, вот уже века, как сад остался забытым и заброшенным, а деревья превратились в монументы памяти. Окаменевшие, они напоминали собой останки древней цивилизации, обитавшей здесь многие сотни столетий, и исчезнувшей, унесенной бурями времени в стремительной и воинственной эволюции небесного клана. На орбите планеты возвышалась, аналогично, древняя, заброшенная цитадель космического клана Эоцуцуки, парящая на сверхнизкой лунной орбите, как второй, помимо Луны, космический спутник этого мира. Даже издалека цитадель обличала собой ее величественные шпили и огромные купола грандиозных залов, выстроенные так, чтобы наблюдать за планетой Шинджу внизу. Здесь, в этой небесной крепости Ацуцуки, долгое время обитали потомки могущественной проторасы сверхлюдей, исследующих галактики, людей, которые пришли на эту планету тысячелетия назад, ведомые жаждой силы познания мироздания. Они владели могущественной энергией под названием чакра и использовали ее для сохранения своих жизней и укрепления власти. Каменные скрижали, величественных залов цитадели говорили, тысячелетиями истории наследия, что их предки сами вырастили этот планетарный сад и повелели деревьям расти, а земле – давать плоды, насыщенные сокровенной силой. Но, сейчас цитадель была пуста, а искусственный космический спутник Ацуцуки, несущий на себе означенную цитадель, бесконечно плыл по орбите, как безмолвный свидетель былого величия, разрезая тьму космоса. Однако, этой ночью, в период звездопада, умерший сад Ацуцуки будто воскрес в своих каменных формах. Тысячи светящихся линий начали пронизывать небесный купол, словно световые нити, освещающие замершие деревья. Сад снова обретал свое былое великолепие, как будто оживая в памяти. Звезды и сияющие мириады комет, кружащихся по эллиптической орбите Шинджу-системы, близи планеты, словно помня о той жизни, которая когда-то здесь существовала, устремлялись вниз, падая и отражаясь на неподвижных лепестках и листьях, создавая иллюзию движения жизни. Ландшафт, казалось, ожил на краткий миг, и каждый камень, каждая трещина в деревьях наполнилась мягким светом звездного дождя, преддверие искажения пространства. Было что-то гипнотическое в данном мертвом величии, в этом саду, дендрарии галактического клана, первопроходцев и исследователей чакры, саду, который даже сейчас выглядел как шедевр планетарной генетики, застывший в камне. И, хотя Ацуцуки, несмотря на всю свою силу, покинули это место, они унесли с собой не все божественные секреты чакры, под названием Шинджуцу, оставив застывшую планету. Нет и еще раз нет, кроме напоминания о том, как много они получили, и как много оставили позади, прямо здесь и сейчас, пробудился один из великого наследия секретов. То был направляющий глаз, открывающий дорогу по бескрайнему пути Вселенной, он же, галактический маяк, планета Шинджу, низкая орбита, цитадель Ацуцуки, соединяя бескрайние пути мироздания, где звезды переплетаются в древние созвездия галактики, недрах которой неспешно двигалась планета Шинджу, открылась червоточина туннеля, пространственно-временная тропа, грандиозный портальный зал, расположенный в сердце цитадели Ацуцуки, пришел в оживление, и, далее, плоская 30-метровая портальная площадка этого зала, представляющая собой каменное изображение Риннингена, галактический маяк, вспыхнула энергией в центре своего средоточия, следствием чего образовался вихрь, состоящий из множества круглых энергомассивов, вихрь сверхдальнего перехода, в конце концов образовавший 3-метровый диаметром разлом межмирового прохода, пространственно-временную дверь, через которую ступил женский силуэт, хранительница знания, величественно именуемая титулом именем Карма, а это именно она прошла через портал, являлась представителем наивысшей аристократии Ацуцуки, существом, олицетворяющим генетикой небесного клана мудрости силу. Ее серебристые волосы, как только она вошла в этот мир, заструились, словно Млечный Путь, а над лбом активировался третий глаз, открывающий ей сенсорный доступ к самым дальним уголкам и забытым тропам галактики.